Отъезд на Байконур. Отъезд на Байконур. После экзаменов нам дали 2 выходных дня, чтобы побыть с семьей. После этого нас закрыли в ЦПК на карантин. Дали только время, чтобы собрать чемоданы. Один чемодан надо было собрать для Байконура, другой — для посадки. Его должны были привезти, когда мы приземлимся. В середине октября уже становится холодно, и нужно было продумать, какую одежду взять, приготовить все заранее. Я приехала в ЦПК, в гостиницу «Орбита», вместе с мамой и детьми. Для меня было важно, что эти 3 дня перед отлетом на Байконур они проведут со мной. Помню, как вечером мы гуляли вокруг озера, ходили к дому Гагарина. Потом был торжественный завтрак прощания в столовой ЦПК, который так часто вспоминает моя Наташа. Честно, это даже и вспоминать тяжело. Детей в столовую не пустили из-за ковида. Они стояли на пороге. А в эту минуту так хотелось побыть с ними, с мамой. На завтраке присутствовало руководство ЦПК, космонавты, Волынов, Корзун, Гидзенко. Сначала говорили речь, все желали нам вернуться. Я слушала и понимала, что говорить мне ничего не хочется, да и как будто нечего. И в итоге, когда подошла моя очередь, я встала, посмотрела на всех вокруг. Я не знаю, что мне сказать. Лучше я вам спою. И я за этим столом спела. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Многие прослезились, и космонавты в том числе. И на пару мгновений я почувствовала общее единение. Дорога от столовой до автобуса. Это было нелегко. Я думала только об одном. Быстрее бы в автобус и поехать. Все идут и плачут. Дети плачут. Мама плачет. Эти прощания – самое тяжелое испытание. Уже тогда я начала думать, что делать, когда будет прощание перед стартом. Как сделать так, чтобы это мероприятие не расколбасило меня, чтобы не забыть, какие кнопки нажимать, сидя в ракете. Ведь нужно быть сконцентрированной, четкой. От этого зависит и моя жизнь, и жизнь других людей. А нас еще и камера снимает. И что? Сидеть и плакать? У меня в силу профессии слезы близко. Мне легко заплакать. Автобус долго не отходит. Целоваться, обниматься нельзя, потому что ковид. И вроде улыбаешься. Делаешь вид, что все хорошо, а на самом деле нет. И все плачут. Это чудовищно. Сразу вспоминается военное кино, отходящие от перрона поезда, цветы. Но я думала, ну что я буду сейчас плакать? Я держалась. Но как только автобус тронулся, залпом выпила 100 грамм коньяка.